Глава 51. Я просыпаюсь от шума волн. Медленно открываю глаза и несколько секунд разглядываю белое полотно потолка, силясь поверить, что яркие кадры, шквалом обрушившиеся на меня, не сон и не плод, вышедший из-под контроля фантазии, а самые настоящие воспоминания. Это подтверждает запах соли и пряностей, которым, кажется, пропах номер. Нытье в мышцах и слабое подтягивание между ног. Приподнявшись на локтях, я нахожу глазами кресло. Сердце удваивает ход. Из рта вырывается вздох радости и облегчения. Пиджак Александра со следами песка и белесыми потеками соли висит на спинке. Яркий свет, заливающий стены, стремительно меркнет, превращаясь в полуночную темноту. Комната и кровать подо мной исчезают. Морской ветер лижет полуобнаженное тело. Ступни вязнут в песке. Моя ладонь зажата в руке Александра. На плечи наброшен его мокрый пиджак. Ноги ватные и непослушные. В голове туман, на губах застыла улыбка. Где-то впереди светит то ли фонарь, то ли прожектор. Слышна арабская речь. Александр выкрикивает что-то на английском. Ярко-белый свет хлещет по глазам. Лощеные бока внедорожника, открывшаяся дверь. «Садись, малыш». Замок наших рук разрывается. Бедра обжигает прохлада кожаного сиденья. Я не успеваю запротестовать такой скорой разлуке, как Александр снова оказывается рядом. Его рука обхватывает мои плечи и крепко прижимает к себе. Я закрываю глаза и мысленно жму кнопку «Отмотать назад». Моя ладонь в его руке. Салон автомобиля, пахнущий кожей и благовониями. Александр обнимает меня, я прижимаю щекой к его груди, чувствую себя счастливой и защищенной, как никогда. Я могу не помнить всех деталей вчерашнего вечера, но этот момент точно запомню навсегда. Потому что такой целостной и счастливой я не ощущала себя никогда. Потом был отель, молчаливый подъем на лифте. Александр усаживает меня на кровать и ласково гладит по щекам. На мой вопрос «Ты останешься?» качает головой. «Мне нужно вернуться, малыш. Приехала береговая охрана. Нужно прояснить обстоятельства столкновения. Ложись и спи, ладно?» Его губы тепло касаются моих, и этого становится достаточно для того, чтобы безоговорочно его послушаться. Если он целует меня, значит, все хорошо. Значит, чудо продолжается. Помню, что я дала себе слово не спать и ждать возвращения Александра. Но отключилась, едва голова коснулась подушки. Слишком много потрясений для одного дня. Открытие, что мои чувства к нему никуда не делись. Очередное прощание с мечтой. Побег с яхты, авария и события, перевернувшие мир с ног на голову. Я помню все слова, что были сказаны им на берегу, все оттенки интонаций. Там он признал, что я важна и что я самая лучшая. Прижав дрожащие пальцы к глазам, я снова и снова воспроизвожу в памяти мгновение, когда очнулась. Он ведь не мог это сыграть. Нет, только никогда эмоции и адреналин били ключом. Девочка, самая лучшая. Я столько раз пытался не думать. Неужели это возможно? Что все, что мне порой чудилось в его взгляде, не вымысел? Неужели Александр разделяет то, что так остро чувствую я? Звук учащенного дыхания, его губы, скользящие по моему телу, звук рвущейся ткани, быстрые глубокие толчки. Я невольно прижимаю ладонь к животу, чтобы успокоить растущее в нем напряжение. Александр стал моим первым мужчиной. И это было прекраснее, чем в самой романтичной мелодраме. Рука машинально ныряет под подушку, чтобы найти телефон. Но вместо этого ловит лишь пустоту. Я досадливо морщусь. Точно. Мой телефон ушел под воду вместе с сумкой. Мысль о потере любимых вещей не вызывает даже толики сожаления. Главное, что я жива и счастлива, как никогда. Главный минус в отсутствии гаджета заключается в невозможности позвонить Александру и спросить, как прошла его встреча с береговой охраной. Но это можно исправить, если выйти из номера. Так что, выскользнув из кровати, я подхожу к зеркалу и обнаруживаю, что выгляжу просто ужасно. Волосы спутаны от песка и соли и по виду напоминают мочалку. Под глазами чернеют потеки туши. Водостойкой. Ибо обычная после подобных ночных приключений наверняка бы без следа исчезла. Губы опухли, на плече красуется синяк. «Срочно в душ!» — требовательно командует внутренний голос. Через 2 часа нужно выезжать в аэропорт, а мне требуется еще так много успеть. Я выхожу в гостиную с тюрбаном на голове и закутанный в халат. Ровно в тот момент, когда в дверь стучат. Внутри радостно ёкает. Пришел Александр. Я торопливо открываю дверь и застываю в разочаровании. На пороге стоит молодой араб в темно-синей униформе с золотым шевроном на рукаве. В руках он держит большой пакет с логотипом откусанного яблока. «Мисс Каролина?» Уточняет он с выраженным акцентом. «Это вам». Я принимаю пакет и машинально заглядываю внутрь, чтобы убедиться. Внутри лежит новый смартфон. Замена утерянному. Сердце снова возбужденно колотится. Даже если он сейчас не пришел, не значит, что он не думает обо мне. А если так, значит, у нас есть все шансы на продолжение. В ресторан я не вхожу, а влетаю. Взгляд сам собой обшаривает периметр зала, ища знакомую темную шевелюру. Я постучалась в номер Александра, но мне никто не открыл. Значит, он должен быть здесь. За нашим привычным столом у окна сидят Татьяна и Ольга, но его с ними нет. Вот же наша птичка! Татьяна встает из-за стола и заключает меня в крепкие объятия. «Как ты, моя хорошая! Я как услышала, что ваша лодка перевернулась, чуть от нервов не рехнулась. Слава богу, что все обошлось!» Отстранившись, она с почти материнской тревогой оглядывает мое лицо, словно ища на нем ссадины и шрамы. Я невольно улыбаюсь. Дома мне будет по-настоящему ее не хватать. Все в порядке. В моменте было страшно, но все обошлось. «Садись, Каролина». Денис заботливо выдвигает стул. «Главное, что все обошлось. Я так понял, сейчас ищут владельца гидроцикла. Думаю, он нетрезвым был. А иначе как можно было задеть лодку?» «Гонять нетрезвым в мусульманской стране?» Татьяна скептически морщится. «Сомневаюсь. Скорее, какой-нибудь пиздюк лихачил. Ну или слепой». Я пытаюсь рассмеяться. Получается немного фальшиво и хрипло. Вопрос о том, куда делся Александр, заботит меня слишком сильно, чтобы суметь так легко переключиться на обсуждение чего-то иного. «Я буду кофе». Откашлившись, я притягиваю к себе салфетницу. «А где Александр, вы случайно не знаете?» «У него встреча с турецкой делегацией», — сообщает Денис. «Сказал, что, скорее всего, опоздает и приедет в аэропорт самостоятельно». Я разочарованно комкаю в руках салфетку. «Как? То есть у нас не будет возможности встретиться наедине?» «Шеф, конечно, настоящий железный человек». Доносится сквозь шум мыслей восхищенный голос Татьяны. «Полночи торчал на берегу, объяснялся с местной полицией. Затем еще встретился с этим, как ж его, Османом. А в 7 утра упорхал навстречу». В аэропорт мы выезжаем 2 машинами. В моей — Татьяна и Ольга. Максим с Денисом в другой. Александр так и не приехал. Мы сдаем чемоданы, проходим контроль. Татьяна, кажется, решила взять надо мной шефство. Везде пропускает перед собой. То и дело справляется о том, хорошо ли я себя чувствую. Объясняя это тем, что я выгляжу немного потерянной. А я не потеряна. Просто жду появления Александра. Он появляется, когда громкоговоритель объявляет посадку. Идет навстречу быстрым шагом, на ходу убирая в карман паспорт. Из легких за секунду улетучивается весь воздух. От того, какой он красивый, и от того, что вчера он спас мне жизнь и занимался любовью. Наши взгляды встречаются, и в его глазах мне чудится тот самый отблеск ртути. Знак того, что этим утром воспоминания одолевают не только меня. «А вот и шеф!» — громко объявляет Татьяна, заставляя меня вздрогнуть и разорвать зрительный контакт. Когда я смотрю на Александра снова, его лицо закрыто и невозмутимо. По очереди, поздоровавшись с командой, он поворачивается ко мне. «Как ты?» Теплые ноты в его голосе и участливый взгляд заставляют меня слабеть и плавиться. «Все хорошо», — отвечаю я, впитывая свечение его глаз и направленное лишь на меня внимание. «Спасибо за новый телефон. А я о потерянном даже не сразу вспомнила». «Чувствуешь себя нормально?» Я с готовностью киваю, чтобы он не сомневался. Еще не хватало, чтобы Александр подумал, что мог каким-то образом мне навредить. Я могла бы стоять и смотреть на него вечность, ища подтверждение, что случившееся между нами не случайность. Но посадка уже началась, так что приходится отвести взгляд и идти. На салоне бизнес-класса мы снова сидим рядом, но на этот раз в индивидуальных креслах-коконах, в которых каждый пассажир предоставлен сам себе. Между креслами протянута перегородка, которую можно либо поднять, либо опустить. Сейчас она опущена. Отчего мне вдруг начинает хотеться переместиться в эконом-класс, где личному пространству совсем нет места, а руки соседа то и дело задевают твои. Соседом, разумеется, должен быть Александр. Стюардесса улыбается, предлагает финики и кофе по-арабски. Я машинально благодарю ее и пристегиваю ремень. Выспалась. Голос Александра звучит так, чтобы его могла услышать только я. Да, я выглядываю из-за ширмы. А ты? Совсем не спал? Татьяна рассказала мне про береговую полицию, а еще встречи с турками. Я смолкаю, заметив, как его телефон, лежащий в его подлокотнике, вспыхивает. Александр подносит его к глазам, хмурится и после короткой заминки прикладывает его к виску. «Да, привет. Все в порядке. В самолете». Фразы вылетают из него напряженно и отрывисто. «Да, да, у нее возникла проблема с телефоном. Да, хорошо». Я больно кусаю губу, понимая, с кем он говорит. Человек, о котором я едва ли вспомнила за это утро. Хотя и должна была. Марк. «Это Марк». Темный взгляд Александра прожигает меня насквозь, но в нем нет ни тени упрека. Рука с протянутым ко мне телефоном направлена прямо на меня. Горло пережимает так, будто ремень безопасности поднялся выше ключиц. Я осторожно забираю смартфон, и на долю секунды наши пальцы соприкасаются. «Привет!» Голос Марка звенит нескрываемой радостью. «Все утро не могу до тебя дозвониться. Вы в самолете? Сейчас пару часов поработаю и выезжаю в аэропорт. Сходим куда-нибудь, или ты захочешь отдохнуть с дороги?» Я соскучился очень. «Я тоже», — машинально выговариваю я, глядя перед собой. В голове панически стучит. «Марк, что же мне теперь делать с Марком?»